Он посмотрел на них со своей обычной отсутствующей улыбкой. «Только всего, но это еще не страшно. Мы исправим это, тем более, что я должен попросить тебя оказать мне услугу». «Рад служить, Вашему Величеству». Император дернул шнурок колокольчика. «Позовите ко мне Макара». «Я нездоров», — сказал он мне. «Макар объяснит тебе суть дела». В спальню вошел личный секретарь императора. «Вот Беловский, Макар», — сказал Наполеон. «Вы знаете, какого рода услуги я жду от него? Объясните ему все». И он вновь вернулся к окну, за которым дождь теперь хлестал потоками. «Дорогой граф», — сказал мне Макар, усаживаясь в кресло, — «дело очень несложное. Думаю, что вы слышали уже о молодом, но талантливом исследователе Анри Дюверье». Я отрицательно покачал головой, как поставленный столь неожиданным началом в невыгодное положение. «Господин Дюверье», — продолжал Макар, — «только что вернулся в Париж после исключительно смелого путешествия в Южный Алжир и Сахару. Вивьен де Сен-Мартен, с которым я встретился на днях, сообщил мне, что географическое общество решило присудить ему за эту поездку большую золотую медаль. Во время своего путешествия Дюверье сумел завязать дружественные отношения с вождями племени, до последнего времени не подчинявшегося воле его величества, вождями племени туарегов. Я посмотрел на императора. Мое удивление было так велико, что он расхохотался. «Потерпи», — сказал он, смеясь. «Дюверье удалось добиться, — продолжал Макар, — чтобы туарегские вожди выделили из своей среды делегацию и отправили ее в Париж засвидетельствовать верноподданнические чувства его величеству. Этому визиту мы придаем огромное значение, и его превосходительство министр колонии не теряет надежды добиться подписи делегатов под торговым соглашением, ставящим в особо выгодные условия наших соотечественников-купцов. Эти вожди, их всего будет 5 человек, в том числе и шейх Осман, Аминокал, то есть султан Федерации Асджерских туарегов, прибывают в Париж завтра утром. На Лионском вокзале их будет встречать Дюверье, но его величеству благоугодно было. Я подумал, — прервал его Наполеон, приведя его в восхищение моим глупым видом, — что было бы благоразумным, чтобы один из моих приближенных встретил на вокзале мусульманских вождей. Поэтому я тебя и вызвал, бедный мой Беловский, и не пугайся, — смеясь добавил он, — с товарищем министром Дюверье. На тебя возлагается только светская часть церемониала — проводить вождей в Тюильри к завтраку, который я устраиваю в честь их приезда завтра утром, а вечером, со всей возможной деликатностью, ибо их религия многое запрещает им, ты должен постараться внушить им самое высокое мнение о парижской культуре. Но при этом необходимо соблюсти всяческую осторожность и ни на минуту не забывать, что все они у себя на родине важные духовные особы. Вот и все наставления. В остальном я полагаюсь всецело на твой такт и даю тебе карт-бланш. Макар, что угодно вашему величеству, распорядитесь отнести насчет Министерства иностранных дел и Министерство колоний пополам, расходы, которые произведет граф Беловский, исполняя это мое поручение. Мне кажется, что для начала хватит 100 000 франков. Граф вам скажет, если расходы его превысят эту сумму. Клементина жила на улице Бакадор в маленьком домике в мавританском стиле, который я купил для нее у господина Лесепса. Я застал ее еще в постели. Увидев меня, она горько расплакалась. «Боже, какие мы с вами безумцы!» — сквозь слезы прошептала она. «Что мы наделали?» «Клементина, что с вами? Что мы наделали? Что мы наделали?» — повторяла она, прижимаясь головкой с дивными волосами к моей груди. —